неторопливо, с достоинством лорд Мельбурн пересек комнату и дернул за шнурок колокольчика. Почти сразу же за спиной Кларинды открылась дверь, и появился мажордом. «Кто бы ни приехал, — сказал милорд, — меня нет дома, и я вернусь не раньше 6 часов». «Хорошо, ваша светлость». Дверь снова закрылась. «Вы выглядите в высшей степени растрепанной, Кларинда», — холодно заметил лорд Мельбурн. «Может быть, вам следует немного заняться собой перед тем, как мы продолжим наш разговор?» Подняв руки, Кларинда вцепилась в ленты шляпы и швырнула дорогой головной убор на пол. «Нет!» — гневно бросила она. «Мой внешний вид не имеет ни малейшего значения. Я хотела бы знать, почему вы нарушили свое обещание спустя несколько часов после того, как дали его? Почему вы пытаетесь выдать меня замуж за мужчину, который мне даже не нравится, которого я боюсь?» Девушка уже успела восстановить дыхание, но слова по-прежнему отрывисто срывались с ее губ, и лорд Мельбурн, подойдя к столику с напитками, налил стакан лимонада. «Сначала вы все-таки сядете», — тихо произнес он, — «а затем мы все спокойно обсудим». «Я не выйду за него замуж! Я не выйду!» — скрипя зубами, выдавила Кларинда. Взяв из рук лорда Мельбурна стакан, она жадно выпила лимонад. «Не будет ли слишком нескромным, — спросил его светлость с веселой искоркой в глазах, — спросить вас, почему вы так запыхались? Возможно ли это, что вы бежали всю дорогу от Девоншир-хауза? Мне нужно было попасть сюда до его сиятельства», — объяснила Кларинда. «Я всегда полагал, что герцог переоценивает достоинство своих лошадей», — сухим голосом произнес лорд Мельбурн, однако глаза его смеялись. «Не издевайтесь надо мной!» — в ярости воскликнула Кларинда. «Вы обманули меня, обещав, что никогда не навяжете мне ни одного мужчину, а теперь вы дали свое согласие на мой брак с герцогом». «Я не делал ничего подобного», — ответил лорд Мельбурн. Кларинда посмотрела на него, ее глаза светились недоверием. «Но его сиятельство сказал мне, что вы дали согласие. Он сам только что сказал». «Я дал его сиятельству разрешение просить у вас согласие на брак с ним», — поправил ее лорд Мельбурн. «В этом я не мог ему отказать, Кларинда. Он полностью дееспособен, и не в моей власти запрещать безо всяких оснований кому бы то ни было делать вам предложение руки и сердца, но исключительно в вашей воле принимать или отвергать это предложение». «Но он сказал мне...» — начала Кларинда. «Герцог, и это неудивительно, очень тщеславный человек», — тихо сказал лорд Мельбурн. «Ему и в голову не может прийти, что какая-либо женщина, особенно не имеющая положения в свете, подобно вам, Кларинда, сможет отказать ему». «Значит, я не должна выходить за него?» — очень тихо спросила Кларинда. «Я здесь ни при чем. Все зависит исключительно от вас», — ответил лорд Мельбурн. «Тогда не скажете ли это ему?» — спросила Кларинда. «Ибо я знаю, его сиятельство не станет меня слушать». «Если вы уполномочиваете меня отказать герцогу, я сделаю это», — сказал лорд Мельбурн, «хотя я убежден, что даже моим словам его сиятельство поверит с трудом». Кларинда поставила стакан с лимонадом на стол и подняла руки к волосам. «Я не должна была убегать из Девоншир-хауза», — подавленно проговорила она. «Ваша бабушка очень рассердится на меня, но я так перепугалась». «И так разозлились на меня», — добавил лорд Мельбурн. «Я решила, что вы предали меня». «Неужели вы действительно решили, что я могу заставить вас выйти замуж за этого хвастливого болтуна?» — воскликнул лорд Мельбурн. Девушка уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Я полагала, что вы как и ваша бабушка, хотели бы, чтобы я заключила выгодный брак».